Глава 27. «Ваше сиятельство!» — донесся до меня сквозь свист ветра голос капитана, который скакал рядом. «Ближайшее поселение на этой дороге — деревня Шульгино. Мимо нее они проскочить не могли. До этой деревни от воротов нет никаких. А вот за Шульгино там уже большой тракт начинается. Развилок хоть отбавляй, там их перехватить будет сложнее». «Понял!» — крикнул я в ответ, еще сильнее пришпоривая свою лошадь. Мы мчались во весь опор, не щадя ни себя, ни лошадей. Дорога петляла между густых хмурых деревьев. Наконец, минут через 40 впереди показались первые дома Шульгино. Не сбавляя скорости, наш отряд ворвался на деревенскую улицу, вымощенную грубыми досками. Капитан, не произнося ни слова, направил своего коня к крайнему дому с высокой, крытой дранкой крышей. Я последовал за ним. У ворот нас уже ждал пожилой мужчина в простом крестьянском одеянии, видимо, местный староста. Он низко поклонился, прижимая шапку к груди. «Здравствуйте, отец», — поприветствовал его капитан, спешиваясь. «Как давно через деревню проезжала карета?» — задал вопрос Семен Иванович. Мужчина растерянно пожал плечами. «С утра во дворе работаю и не отлучался никуда, не было никакой кареты. Точно вам говорю, уж я бы не пропустил». «Да как же не было? Утром из Кулиша в вашу сторону выехала карета, богато украшенная. До вашей деревни свернуть было некуда, она точно должна была пойти через вас». «Господа, могу поклясться чем угодно, но кареты не было. Для уверенности можно спросить на выезде». Капитан жестом приказал двум солдатам расспросить жителей деревни. Те тут же бросились выполнять приказ, а мы остались в молчании ждать результатов. Но солдаты, вернувшись через несколько минут, только подтвердили его слова. «Нет, никакой кареты в Шульгино не видели». Капитан сдулся и растерянно посмотрел сначала на меня, потом на старосту, потом снова на меня. На его обычно непроницаемом лице читалось отчаяние. Он явно не знал, что делать дальше. «Да быть этого не может!» — в сердцах воскликнул он и резко развернул коня. «Возвращаемся. Будем проверять все отвороты и тропинки. Не могли же они проехать незамеченными». Мы последовали за ним. Очевидно, нас провели. Я не ожидал, что Юлин похититель будет настолько предусмотрительным. На обратном пути мы ехали значительно медленнее, внимательно осматривая каждый метр леса по обе стороны от дороги. Лошади, уставшие от быстрой скачки, тяжело дышали, да и мы с Иваном чувствовали себя не лучшим образом. И вдруг один из военных, ехавший в авангарде, резко остановил своего коня и призывно махнул рукой. Мы с капитаном тут же подъехали к нему. «Ваше сиятельство, господин капитан», проговорил он взволнованным голосом, указывая на едва заметную тропинку, уходившую в чащу леса. «Смотрите». Мы спешились и приблизились к тропинке. Она была очень узкой и заросшей травой, словно ей давно никто не пользовался. Но опытный глаз капитана сразу определил. Да, совсем недавно здесь проезжала карета. Не мешкая ни минуты, мы повели лошадей вслед за солдатом. Тропинка велась между деревьев, постепенно расширяясь и превращаясь в удобную лесную дорогу. Еще через несколько минут мы оказались на небольшой поляне, в центре которой стояла брошенная карета, та самая. «Да твою же!» — не смог удержаться и выругался я. «Нас обвели вокруг пальца. Вот же гадство!» — процедил сквозь зубы Иван, который на протяжении всего времени поисков предпочитал молчать. Оставив нескольких солдат охранять брошенную карету, мы с капитаном думали над дальнейшими действиями. Настроение было мрачнее грозовой тучи. Тупик. Полный и безнадежный. Получается, аристократ нас все-таки перехитрил. Что теперь будем делать? Капитан замялся, не зная, как ко мне обратиться. «Просто Дмитрий», — устало ответил я. «Пока просто Дмитрий». «Хорошо, Дмитрий». Капитан вздохнул и поправил на погонах тяжелую портупею. «Так что нам теперь делать? Получается, у нас два варианта. Либо они где-то здесь пересели на лошадей и объехали Шульгино лесом, либо они изначально выезжали через другие ворота на телеге. Если это так, то это значит, что у них есть несколько часов форы. К тому же сейчас уже почти полдень, движение там очень живое. Как мы их найдем среди десятков других телег?» «Дмитрий», — тихо произнес Иван, который до этого молча слушал наш с капитаном разговор. «У меня есть предложение. Возвращаемся обратно в город. Ждем прибытия графа Жданова, а там уже по обстоятельствам решим, как быть». Я удивленно посмотрела на кузена. Тот стоял, сосредоточенно разглядывая брошенную карету, и на его обычно непроницаемом лице читалось, да, пожалуй, беспокойство. Похоже, исчезновение Юли его встревожило не меньше, чем меня. «Согласен», — кивнул я, понимая, что другого выхода у нас просто нет. «Поехали обратно». «Господа», — капитан приблизился к нам. Вид у него был подавленный. «Я, с вашего позволения, доложу Петру Петровичу о наших успехах и продолжу поиски». В его голосе звучала нескрываемая досада. Он тяжело переживал неудачу. «Конечно, капитан», — кивнул я, понимая его чувства. «Действуйте». «Благодарю вас». Капитан устало выпрямился и поправил на плече тяжелую портупею. «Если что-то станет известно, немедленно вам доложу». «Жду ваших сообщений», — кивнул я в ответ. В Кулиш мы возвращались в полном молчании. Да и что тут скажешь? Усталость от бешеной скачки, досада от неудачной погони, да и беспокойство за Юлю мучили меня. Совершенно непонятно, кому понадобилась эта девчонка. Заходя в дом городского главы, я так торопился попасть внутрь, что не заметил, как рукав моей рубашки зацепился за дверную ручку. Раздался треск рвущейся ткани, нервы и так натянутые до предела не выдержали. «Да чтоб тебя!» — прошипел я, с силой дергая рукой. Рукав сдался и оторвался с жалобным звуком, окончательно испортив и так не самое лучшее настроение. «Вы замечали, что одежда цепляется за дверные ручки ровно в тот момент, когда ты уже и так злющий?» «Ваше Величество», — начал было он церемонным тоном, но, заметив мой немного потрепанный вид и оторванный рукав рубашки, на мгновение замялся. Впрочем, он тут же взял себя в руки и продолжил уже более сдержанно. «Какие будут распоряжения? Могу быть чем-то полезным?» «Благодарю, Петр Петрович», — устало ответил я, опускаясь в предложенное мне кресло. «Нам бы отдохнуть с дороги, если можно». «Конечно, конечно», — засуетился городской глава. «Для вас уже все готово. Две лучшие гостевые комнаты в вашем распоряжении. Слуги сейчас все покажут. Если что понадобится, только скажите». «Петр Петрович, еще одна просьба. Вспомнил я, когда мы уже собрались отправиться в отведенные нам комнаты. Сегодня, надеюсь, сегодня должен прибыть граф Жданов. С ним будет небольшой отряд гвардейцев. Позаботьтесь об их размещении. И как только они появятся в городе, немедленно сообщите мне». «Будет исполнено, Ваше Величество», — почтительно поклонился городской глава. «Можете не сомневаться, я лично проконтролирую этот вопрос. А сейчас позвольте проводить вас». Он хлопнул в ладоши, подзывая слуг. У стены стояли двое юношей в одинаковых ливреях, с почтительным видом наблюдая за нами. Заметив наш взгляд, они синхронно сделали шаг вперед и низко поклонились. Мы уже собрались было последовать за ними, как вдруг Петр Петрович снова заговорил. «Господа, простите за смелость, но, может быть, вы согласитесь разделить со мной и моей семьей завтрак?» В его голосе слышалась надежда. Только сейчас я понял, насколько сильно проголодался. Ноги подгибались от усталости, голова шла кругом, да и желудок настойчиво напоминал о себе. «С удовольствием», — улыбнулся я, переглянувшись с Иваном. «Мы с удовольствием примем ваше предложение».